Глава 7. Командор. Канун. Табачный дым висел под потолком плотным облаком. Поневоле хотелось взять пресловутый топор, да и проверить, сможет ли он повиснуть без дополнительной опоры. За окном стоял мороз, поэтому в проветривании речи не было. Хорошо, дом Флейшмана большой, комнат этих столько, что можно прокурить не только одно, хоть целый десяток без малейшего ущерба для прочих помещений. Знаете, мне иногда уже не верится, что когда-то у нас был 21 век. Словно жизнь началась со злосчастного круиза. Хозяин давно махнул рукой с зажатой в ней трубкой. Флейшман заматерел, даже небольшой животик наметился на относительном покое. Положение обязывает. Шутка ли? Практически местный олигарх. Куча мануфактур, ткацких, бумажных, всевозможных механических. Торговые дела, колонна. Без малого собственная вотчина, а уж деревень потихоньку нахапал. А мне вспоминается наш первый Новый год. Помните? Вставил Ширяев, который 93-й. Еще бы, мы тогда были полны планов и боевого настроя. Как давно это было? Маратик как вытянулся, еще несколько лет и можно подключать к делам. Что, Маратик, моему собственному сыну идет 5-й год. Бежит время. Мы, помнится, тогда сидели все вместе, обильно пили, пели песни под гитару, и жизнь казалась сплошной чередой всевозможных побед. Только было нас тогда побольше. Но никто не исключал вероятной гибели, и если припомнить все обстоятельства, нас, пожалуй, уцелело еще слишком много, и боль потерь потихоньку переродилась в скорбь по тем, кто навсегда покинул наш небольшой коллектив. На самом деле, до очередного Нового года оставалось еще порядочно времени. Круглые цифры, и мы договорились встретить его вместе. Так что в ближайшее время стоит ждать остальных, с разных концов большого государства, а кого-то из-за его пределов. Это пока мы сидели вчетвером, я, Ширяев, Ярцев и Флейшман, да, так сказать, слегка репетировали грядущее празднество, плюс оставленные в столовой дражайшие половины моих друзей. Но репетировали именно слегка. Так, не столько для процесса питья, сколько в качестве аккомпанемента для неспешной беседы. Блин, так мы здесь что, уже 7 лет? Валера словно удивился. Но этот отдельный день порой может тянуться до бесконечности. Жизнь же проходит быстро. Не успел оглянуться, а позади гораздо больше, чем впереди. Плюс-минус, пожал плечами Флейшман, точную дату переноса мы не знали. Тогда было не до того. Да и событий первого времени большинству хватило на всю жизнь. И по-прежнему меня интересовал вопрос. Мы изменили хоть что-нибудь, или время обладает некоторой инерцией? Пытались предотвратить стрелецкий бунт, а он в итоге вспыхнул еще раньше. Только не по дороге к Москве, а в самой столице. И так со многим. Но с другой стороны, мы взяли Керчь, освобождали невольников Феодосии, на 3/4 века раньше построили паровую машину. И настолько это электрогенератор-электродвигатель. И по мелочам. Жаль, использовать все в полную силу не получается. Одно тянет за собой другое, то третье. Выстраивается бесконечная цепочка, в которой нам суждено заложить лишь первые звенья. Возможно, многое в этой периоде задано изначально. Выход к морям, реформы, создание сильного государства. Наше же вмешательство лишь помогает кое-чему осуществиться несколько иначе. Будем надеяться лучше, чем было бы без нас. «Все потихоньку меняется, в такт моим мыслям», — произнес Юрик. «Эдик с Чарли столько нам крови попортили, хотя мы им, надеюсь, еще больше. Теперь оба так и набиваются в кореша». «Баронет мне корзину отборного вина прислал», — вспомнил я. «И с соответствующим посланием, мол, ребята, давайте жить дружно. А кто прошлое помянет, тому глаз вон и голову с плеч». «Вино хоть хорошее», — посмеюсь, — уточнил Ширяев. «Мог бы поделиться с друзьями». «Заныкал ядрен батон», — подмигнул Валера. «Все лучшее себе, как хохол из анекдотов». «Вылил я его в нужник», — под общий смех признался я. «Только баронету не рассказывать». «Вот ведь кадр. Хоть бы прислуги отдал. Пусть бы побаловалась господским винишком, раз самому такое пить старая вражда не позволяет. Пополам с нынешней ревностью». Последнее замечание Юрика задевало неожиданно больно. Остальное так, треп. Привычные дружеские подначки, на которые обижаться бессмысленно, но это... Постарался сделать вид, что ничего особенного не прозвучало. Юра все-таки что-то понял и немедленно перевел разговор на другое. Мне понравилось, как ты нашептал Карловичу про заговор. До меня дошли сведения от французского двора. Как дворянин дворянину, подхватил я. А что оставалось делать? Когда правитель нарочно сидит на троне, поневоле будешь искать происки врагов. Недовольные всегда найдутся. Зато видел бы ты, с каким видом Карлович просил назвать хоть одно имя. Мне тоже легче говорить на эту тему. Я не депутат, ведь буду не привык. Но несколько сказанных посланнику фраз — это моя гордость. Всего лишь намекнул на заговор, и предполагаемый союз уже расстроен. Лишь конкретных имен не назвал, мол, не имею допуска к тайнам такого уровня. Лифляндию отдавать не хотел никто из нашей компании. Потому к исчезновению союзника мы отнеслись с некоторым энтузиазмом. Саксонцев мало, поляки воевать не умеют, и нахрена они нам сдались, чтобы субсидии из Петра выбивать? Не подозревал за собой дипломатических способностей. Чему только не научишься, когда нужда заставит. Флишман вытянул откуда-то бутылку, я сразу вспомнил о главном. Все, господа, время не такое раннее, а на завтрашнее утро я назначил учение егерскому полку. Примет план, Петр наш план. Решит действовать по-своему, но войска должны быть готовы. Вы как хотите, а я пошел. Не хочется завтра предстать перед егерями с опухшей мордой и больной головой. Гриша немедленно встал следом за мной. Чуть погодя, Валера, у него на завтра никаких особых дел не предвидится. Зато в зале сидит законная супруга. Неудобно задерживаться в гостях, когда остальные разбрелись по домам. В столовую я попрощался с дамами и друзьями. Женщины собираются долго, даже если перед тем торопят своих мужей. Мне ждать некого, да и дома в небольшом расстоянии, дома в небольшом расстоянии друг от друга провожать никого не надо. Один Юра на правах хозяина пошел следом за мной к выходу. «Послушай, Сережа, почему ты не в Москве?» – неожиданно спросил он. «Меня Петр выгнал», – демонстративно усмехнулся я, хотя прекрасно понял смысл вопроса. «Не люблю, когда пытаются влезть в мои личные дела, но в глазах Флишмана вижу искреннее участие, попытку сотворить мне добро. Так, как это слово понимает он». «Тебя останавливает какой-то запрет?» По-моему, Юра удивился довольно искренне. «Так переоденься, замаскируйся, возьми дирижабль в конце концов». «И на нем останусь неузнанным», приставшая взору картинка, как я с фальшивой бородой в крестьянском тулупе спускаясь по веревочной лестнице из гондолы воздушного корабля вокруг, народ старательно делает вид, что ничего не происходит, представляется забавной. Пришлось сдержать смех, дабы не обидеть Юру. До Флишма дошел смысл сказанного. Он улыбнулся, но почти сразу вновь стал серьезным. «Я не узнаю тебя, командор. Почему ты ни разу не был в Москве? Только не говори мне о прощении». Я постоянно помнил о завтрашнем учении и только чуть пригубливал напитки. Флишман выпивал всерьез. Наверное, поэтому осмелел и всерьез решил устроить мою личную жизнь. «Какое прощение?» Я даже не сразу понял, о чем он ведет речь. «Забудь, ты лучше подумай, что я могу ей дать. Здесь, в этом времени. Отец, муж, общество. Ты хоть представляешь, чем это пахнет?» «Нет, Юра, я так больше не играю. Хватит». «Кого я пытался убедить? Его? Себя?» «Да наплюй ты на всех, командор. Какое тебе дело?» «Не мне». На лестнице раздались чьи-то голоса, я старательно закончил никчемный разговор. «Давай, Юра, может, когда потом?» Я дружески хлопнул приятеля кулаком по плечу и торопливо направился к двери. Хотелось выйти по-волчьи, тоскливо и протяжно. Домой возвращались верхом. Я специально не брал сани. Верховая езда по морозу весьма способствует выветрению остатков хмеля. Поэтому со мной находился Ахмед. Он больше никому не доверяет во время конных прогулок. Вот если бы я ехал в санях, тогда бы меня дожидался Василий. Уж не знаю, как они договорились между собой, но это деление проводится между двумя слугами неукоснительно. По дороге я решил, что Флишман в общем-то прав. Я просто придумаю отговорки там, где надо действовать. И не Петровского гнева страшусь, ох, не его. Кажется, я готов был сорваться и прямо сейчас мчать, сломя голову, в Москву. Единственное, что удерживало, завтрашнее учение. Офицер не может нарушить данного слова. Сам объявил, следовательно, должен явиться. Иначе какой я офицер? А вот после учений... Мысль согрела. Я начал представлять, как завтра вечером сорвусь из Коломны, а там будь что будет. Уже около усадьбы мое внимание привлек горящий в окнах свет. В это время большинство людей давно спит. Тут же такое впечатление, будто слуги затеяли свою гульбу по случаю гульбы хозяина. Но почему на втором этаже? В моем кабинете, к примеру. Нет, на гулянку это не похоже. В кабинете могут прибрать, но находиться там лишнее время запрещено даже самым близким людям. К тому же Ваське или Ахмеду. Гости? Какие? Их бы, кстати, тоже поместили в гостевых комнатах, но не в святая святых хозяйских апартаментах. Лихорадочно начал перебирать варианты. Разбойное нападение? Ага. В доме находится несколько денщиков и Василий. Уж они бы не позволили бандитам врываться в усадьбу. Но кто тогда? Молодцы Рамадановского. Эти могут все, и никакой закон им не писан. Некоторые тревоги подъехал к дому, перебросил поводья Ахмеду, а сам торопливо ворвался в дом. В самых дверей меня встретил Василий. Вид у бугая был сконфуженный. И сразу стало ясно. На самом деле случилось нечто, не предусмотрено никакими моими наставлениями. Мне показалось даже, что в глазах Васьки промелькнуло некое подобие страха. Чувство, которое он не выказывал ни при встречах с царем, ни при рейде на Кафу, ни при каперском морском походе. «Я не виноват, барин! Они ворвались в дом, да еще угрожали!» Это отдавало каким-то детским лепетом. Мечтательность с поразительной быстротой уступила место гневу. Я едва сдерживался, чтобы не наорать на слугу. Лишь бросил плащ и быстро взлетел по лестнице на второй этаж. Дверь на женскую половину была закрыта, кажется, наглухо. Никто не пытался осторожно выглянуть, подслушать. Только непонятно было, спят уже или пребывают в тревожном ожидании. Сзади громогласно топал Василий, и я проскочил приемный и ворвался в свой кабинет. Ожидалась никогда не виденная все же штампованная картинка. Несколько человек торопливо перебирают мои бумаги, сортируя те, в которых может быть какой-нибудь компромат. Выдвинутые ящики секретера, перевернутые не весь для чего стол и тому подобное дребедень. Самое главное, непонятно, как себя вести, драться, в одиночку с целым государством, покорно опустить голову при нынешних методах допроса. Конечно, никто не копался в вещах, да и не было в кабинете нескольких человек. Одинокая женская фигура, вставшая с кресла при моем появлении. На меня взглянули знакомые глаза, и гнев куда-то уплыл, словно его никогда и не было. «Я говорил, барин, а в ответ пытался пробубнить сзади Василий». Я прикрыл дверь, оставив его с той стороны. Еще успел взглянуть так, что, думается, надолго отбил охоту соваться без спроса к хозяину. «Леди!» Больше слов у меня не нашлось. Мэри молчала. Она лишь стояла и смотрела на меня с каким-то непонятным выражением, в котором были перемешаны грусть, страдания, смущение, ожидания и многое другое. А может, я абсолютно не понял значения взгляда. Приписал желаемое и воображаемое, а на деле было нечто иное. Женщин порой трудно понять, особенно когда их не ждешь. Мир чуть расплывался перед глазами, шумело в ушах, что-то с силой било изнутри по ребрам. Мэри стояла все так же молча и неподвижно. Я не выдержал, сделал несколько шагов в ее сторону и опустился перед ней на колени. Лишь руки не осмелился поднять. Мэри осторожно запустила ладони в мои волосы. Ладони были холодны. Наверняка леди приехала незадолго до моего приезда, иначе успела бы согреться хоть немного. «Встаньте, командо!» Слова прозвучали почему-то по-русски, хотя с очень сильным акцентом. Я перехватил одну из ладоней и осторожно припал к ней губами. Пахнуло морозцами, какими-то духами. «Встаньте», — повторила Мэри уже на английском. Кажется, я подхватил ее и отнес на диван. Оказались же мы на нем сидящие рядом, причем женская голова уютно покоилась на моем плече, а я руками и губами пытался согреть нежные ладони. Невероятно. Мы оба молчали. Слова были не нужны там, где люди чувствуют друг друга. Так длилось очень долго. Мы были вместе, а больше ничего не требовалось. «Я так ждала», — очень тихо произнесла Мэри. Показалось, будто она тихо плачет. Пришлось бережно коснуться губами ее волос. Лицо англичанки оказалось рядом с моим. На следующий момент наши губы слились в обжигающем, лишающем дыхания поцелуе. Вопреки всему, что говорят о дочерях Альбиона, Мэри оказалась неожиданно страстной, как дочери Юга. Где-то под самое утро я, кажется, задремал, и тотчас послышался далекий крик первого петуха. В первый момент я не понял, где нахожусь. То есть даже не был до конца уверен, было случившееся явью или сном. Но рядом полыхало жаром женское тело. Голова покоилась на моем плече, рука и нога были закинуты на меня, словно Мэри боялась, что я исчезну, и таким образом стремилась удержать, не дать ускользнуть из объятий. Вторично пропел петух, и словно эхом где-то прогрохотал барабан. Поневоле исполнились намеченные на сегодня учения. Я попытался осторожно выбраться из сладострастного плена, но Мэри только прижалась крепче и что-то пробормотала во сне. Пришлось освобождаться медленно, стараясь в то же время не разбудить. Попутно я отметил, что мы по-прежнему находимся в кабинете все на том же диване. Хорошо хоть, что я в последнее время частенько ночевал здесь, и потому тут хоть было постельное белье. Хоть вспомнить, когда я его расстелил, было трудно, да и не нужно по большому счету. Зато в неярком свете лампады я впервые обратил внимание на лицо Мэри. Оно было одухотворенным и счастливым, разнеженным, каким я не видел его никогда. До сих пор мы гораздо чаще встречались как враги. Если же нет, то все равно между нами оставалась какая-то напряженность. Наверное, я все-таки где-то поторопился. Мэри потянулась, обхватила меня покрепче, а потом еще сонная прижалась ко мне поцелуем. Ох, как мне не хотелось выбираться из постели. Я ответил, но нашел в себе силы наконец выскользнуть и принялся торопливо одеваться. Вернее, искать предметы одежды и уж потом напяливать их на себя. Внезапно я почувствовал на себе внимательный взгляд и повернулся. Мэри проснулась и теперь наблюдала за мной. «Мне надо идти. Я вернусь к полудню». Большинство моих бывших современниц легко обиделись бы на такое заявление, но воспитание здесь было другое, и то, что мужчина обязан в первую очередь выполнять свои дела, воспринималось совершенно естественно. «Должно восприниматься». Мэри натянула одеяло до подбородка и продолжала молчать. И тут я понял. Люди столько доставали жизни, что она наверняка думает, я получил желаемое и теперь буду относиться к ней иначе. Мелькнула мысль приставить к дверям караул из самых надежных людей. И тут же вспомнилось кое-что из прошлого. Еще вопрос, удержат ли неожидающий подвоха мужики бывшего грозного ягуара. «Мне действительно надо. Прошу вас, Мэри, дайте мне слово, что обязательно дождетесь меня. Черт бы побрал этот английский с его отсутствием «ты». «Уходите», — односложно отозвалась Мэри. Передо мной снова лежала британская леди, холодная и высокомерная даже в постели, словно не было этой безумной ночи и незапоминаемых, но оттого не менее важных слов. «Как же мы будем теперь? Но есть ли смысл думать о такой ерунде?» Я опустился на колени рядом с кроватью, коснулся растрепанных волос и проговорил. «Я люблю вас, Мэри, и не могу без вас жить. Вы – самая лучшая женщина на свете, мое счастье». И внезапно леди вновь куда-то исчезла. Сильные и одновременно нежные руки обхватили мою голову, прижали, а нежный голос произнес совсем другое. «Идите, командор, я вас столько ждала, что подожду еще немного». Но как хотелось остаться! И вновь вдали прогрохотал барабан, призывая к походу.